Глава 37. Я довольно быстро насытилась, обговорила со Стивеном его общение с рабочими и, удостоверившись, что он поможет без проблем, поднялась к себе. Следовало переодеться перед визитом в столичный особняк. Платье, в котором я завтракала, было домашним и очень скромным. Наряды на выход от него особо не отличались, но все же выглядели по-деловому. По крайней мере, в провинции они точно сгодились бы. С помощью служанки я надела одно из последних платьев, сшитых портнихами, изумрудно-зеленое с небольшим декольте и длиной до щиколоток. Из украшений матерчатый пояс на талии с пряжкой в виде ящерки. Шляпки на голову, чтобы была под цвет наряда, у меня не имелось. И потому я скрутила волосы в пучок, обмотала их резинкой и вздохнула. Торгашка на рынке, но никак не графиня. Модная торгашка, да, но лоска мне не хватает. Подумала так и усмехнулась. Да уж. Еще несколько недель назад я переживала, что останусь вообще без наследства. А теперь размышляю об отсутствии лоска. Обувшись в полуботинки под цвет платья, я надела поверх плащ, благо весна все больше укреплялась и не только в наших краях, и открыла портал. Миг, и я уже на пороге столичного дома. Стою, словно просительница, перед дверью. Я решительно тряхнула головой, избавляясь от негативных мыслей, и постучала в дверь. Она распахнулась, как будто только и ждала моего прикосновения. Уже знакомый мне дворецкий сразу же опознал новую хозяйку, согнулся в поклоне, затем выпрямился и посторонился, давая мне возможность зайти. Едва я переступила порог, как нервозность, уже сутки грызшая меня, улетучилась, словно ее и не было. Прекрасно. Просто прекрасно. Мне срочно нужен сильный и опытный маг. Следует расспросить его в подробностях, как ослабить данную связь. А пока что я приказала, я сейчас пройду в свой кабинет, сообщи всей домашней прислуге, пусть собираются в холле и заходят по одному. Будем знакомиться. Заодно и приму у вас всех клятву верности. Еще один поклон, и дворецкий отправился выполнять мой приказ. Я же зашагала в кабинет. Сейчас пообщаюсь со слугами, возможно, попью здесь чай, и к ужину вернусь в поместье. Узнаю у Стивена, как прошла встреча с работниками. Но, как говорится, человек предполагает, а боги располагают. То, что я планировала, не срослось. Со слугами-то я переговорила, со всеми. И клятву у каждого приняла. В столичном доме сейчас работало не 20 человек, как я думала после первого своего посещения, а всего 15. Так что много времени все это не заняло. Я узнала, что кроме дворецкого здесь трудится кухарка с двумя помощницами, 7 горничных, кучер, 2 конюха и экономка. Все они смотрели на меня с настороженностью и испугом. Явно не знаю, что от меня ждать и как себя со мной вести, чтобы не нарваться на возможное наказание. А экономка даже пересилила свой страх и спросила, что рядом со мной в прошлый раз делал Стивен. «Он мой муж?» – равнодушно пожал я плечами и с удовольствием полюбовалась шоком на лице экономки. «А что, это что-то меняет?» «Нет-нет, конечно, простите, ваша светлость», – забормотала она. «Ну нет, так нет». На этом разговор о моих родственных связях был исчерпан. После того, как слуги разошлись по своим делам, в доме появились гости. Я как раз вышла из кабинета, успела дойти до обеденного зала и стояла, размышляла, где же выпить чай, в обеденном зале или гостиной, когда в дверь постучали. Я никого не ждала и даже предположить не могла, что встречусь сегодня здесь с кем-то. У меня была четкая цель – убрать последствия магического воздействия на мою психику. Я ее достигла, и можно было бы отправляться домой. Если бы не внезапные гости. Дворецкий, стоявший возле входа на вытяжку, мгновенно распахнул дверь. И порог переступили четверо. 2 семейные пары, без детей, постарше и помладше. Мужчины, шатен и брюнет, имели военную выправку, смотрели цепко и прямо. Не удивлюсь, если у каждого из них были за плечами годы службы на благо империи. Оба похожие друг на друга. Они, скорее всего, были отцом и сыном. А вот женщины различались и внешностью, и повадками, и умением держать себя. Пожилая седоволосая дама не улыбалась, смотрела жестко. Выражение ее лица как будто говорило: «Мою симпатию еще нужно заслужить». Вторая же женщина, рыжеволосая, молодая и улыбчивая, казалось, готова была обнять весь мир просто потому, что у нее сегодня хорошее настроение. Все четверо были элегантно одеты. Их наряды точно шила столичная портниха. И я на фоне этой четверки смотрелась бедной родственницей.